Он развел руками, будто дирижируя оркестром, и снова встал из-за стола. Ван сунулся к столу и со вздохом стер только что написанное. Смазалось. Это всегда его раздражало. Это составляло годовое жалование придворного композитора. Вольфганг воскликнул. «Ваше Величество, я готов писать для вас такую оперу каждый сезон. Сначала давайте посмотрим, что получится из этого заказа. Насколько я понимаю, у сеньора-поэта уже найден сюжет. Будем надеяться, что сюжет действительно нов и оригинален, как он нас уверяет». Дапонте с самоуверенным видом начал излагать свой сюжет, и Вольфганг готов был поклясться, что он не сам его придумал. Либретист же продолжал рассказ, считая, по-видимому, само собой разумеющимся, что Вольфганг его примет. Да и как он мог отказаться от такой возможности? Вольфганг внимательно слушал. Дон Альфонсо, человек уже не молодой, утверждает, что верных женщин в природе не существует, говорил Дапонте. Ему возражают двое его приятелей, офицеры Гульельмо и Феррандо. Они верят, что их невесты, сестры Фиорделиджи и Дорабелла, им, безусловно, преданы. Тогда Дон Альфонсо предлагает своим бравым друзьям-неаполитанцам пари. Если они в течение суток будут точно исполнять все, что он им скажет, он сумеет доказать, что их невесты — обманщицы. Молодые офицеры принимают пари. Чтобы испытать своих невест, они делают вид, будто уезжают на поле боя, а затем возвращаются, переодетые албанцами. Красивые молодые люди, в которых невозможно узнать Гульельмо и Феррандо, начинают ухаживать за сестрами и быстро добиваются взаимности. После этого Гульельмо и Феррандо возвращаются уже в своем собственном облике и уличают невест в неверности. Но в конце все объясняется и происходит всеобщее примирение. Вольфганг уже слышал эту историю раньше. Они немало говорили в Вене, как о случае из жизни. Но когда Иосиф стал аплодировать, Вольфганг понял, выбора нет. «Ваше Величество, я назову оперу «Коси фан тутте», — воскликнул Дапонте с таким видом, будто название только что пришло ему в голову. «Так поступают все», — с удовольствием перевел Иосиф. «Что ж, название подходящее». Дапонте быстро закончил либретто, и по мере того, как в голове у Вольфганга начали рождаться музыкальные образы, прежнее возбуждение и радость овладели им. Равнодушно относиться к своим героям он не мог. Лишь испытывая к ним любовь и сострадание, он мог вдохнуть в них жизнь. И поскольку сюжет целиком был посвящен любви, Вольфганг писал музыку, говорившую о преданности, расставании, неверности и раскаянии, музыку эмоциональную и красивую, поэтичную и нежную. Пока он сочинял оперу «Так поступают все», Констанца родила пятого ребенка, Анну-Марию. Через час после рождения младенец умер от кишечных спазм. Но Вольфганг глубоко упрятал скорбь и отчаяние и не дал своему настроению отразиться в музыке. Констанца поправилась быстрее, чем он ожидал, словно смирилась с неизбежностью смерти ее новорожденных детей, и новая опера стала гимном любви более, чем какая-либо другая из его опер. Чем уродливее жизнь, тем прекрасней должна звучать его музыка. Вольфганг пытался побороть постоянную усталость, одолевавшую его, не обращать внимания на боли и частые простуды, и старался уверить себя, что на свете лишь одна музыка имеет значение, а налилась у него из самого сердца. Пригласив Гайдна и Пухберга на генеральную репетицию, Вольфганг начал сомневаться, правильно ли поступил. Их может шокировать сюжет, хотя музыка получилась удивительно приятной. Он вложил в нее всю душу. Михаэль Пухберг, круглолицый толстяк с брюшком, не обладал музыкальными способностями. Купец с практической сметкой, он в то же время был истинным поклонником и любителем музыки. Ему льстила компания двух лучших музыкантов империи. Пухберг мечтал послушать, как они будут говорить о музыке,